Быстро прошли счастливые летние дни красносельского сезона, так памятные мне своей беспечной радостью и надеждами. Государь после лагерного сбора вернулся в Петергоф, где обычно проводил конец лета. У меня больше не было надежды увидеть наследника. Он должен был уехать на 9 месяцев в кругосветное путешествие. Мне было очень грустно. Я влюбилась в наследника с первой нашей встречи. После летнего сезона, когда я могла встретиться и говорить с ним, мое чувство заполнило всю мою душу, и я только о нем могла думать. Мне казалось, что, хоть он и не влюблен, но все же чувствует ко мне влечение, и я невольно отдавалась мечтам. Нам ни разу не удавалось поговорить наедине, и я не знала, какое чувство он питает ко мне. Узнала я это уже потом, когда мы стали близки. Теперь, 60 лет после тех счастливых дней, я могла прочесть в дневнике государя, изданном после переворота, его записи, относящиеся к тому лету в Красном селе, когда он был еще наследником, и мы еще могли только встречаться при людях. Сердце тогда подсказывало мне правду о чувстве наследника ко мне. Заметки в дневнике написаны в 1890 году во время лагерного сбора. 10 июля, вторник. Был в театре, ходил на сцену. 17 июля, вторник. Кшесинская вторая мне положительно очень нравится. 30 июля, понедельник. Разговаривал с маленькой Кшесинской через окно. 31 июля, вторник. После закуски в последний раз заехал в милый Красносельский театр. Простился с Кшесинской. 1 августа, среда. В 12 часов было освещение штандартов. Стояние у театра дразнило воспоминания. Вот что он писал тогда, в те чудные летние дни. В это лето я раз была в Петергофе, у Маруси Пуаре, и весь день надеялась встретить наследника на прогулке. Но этого не случилось. Товарищем по полку наследника был гусар Евгений Волков, которого я хорошо знала. Он должен был сопровождать наследника в кругосветном путешествии. Волков жил тогда с одной из балетных артисток, Татьяной Николаевой. Я узнала от нее, что наследник говорил Волкову о своем желании встретиться со мною до своего отъезда. Он хотел, чтобы Волков это свидание устроил. Но я жила с родителями, а за ним, конечно, строго следили, и устроить нашу встречу было, очевидно, невозможно. Тогда наследник попросил меня прислать ему фотографию. Но я так ужасно выглядела на моей последней карточке, что не хотела ее дать. А другой у меня не было. Так он и не получил моей фотографии. Настал печальный день отъезда наследника в кругосветное путешествие. 23 октября по старому стилю, 5 ноября по новому стилю 1890 года, он выехал из Гатчины со своим братом, великим князем Георгием Александровичем в Афины. Осмотрев город, они пересели на крейсер «Память Азова». С ними поехал королевич Георгий Греческий. Я по газетам следила за его путешествием и всегда знала, где он находится в данный момент. Хотя я никогда не рисовала раньше, я занялась рисованием, и мне удалось снять копию карандашом с гравюры наследника, а потом срисовать его портрет с фотографией в морской форме. Но этот портрет я не успела закончить. Главными пунктами остановок были Каир, Бомбей, Калькутта, Цейлон, Сингапур, Сайгон, Нагасаки и Киото. 29 апреля по старому стилю, 11 мая по новому стилю 1891 года наследник прибыл в Отсу, и там произошло на него покушение. Японский фанатик ударил его саблей по голове, и только благодаря присутствию духа королевича Георгия, успевшего палкой отвести удар и тем самым уменьшить его силу, рана не оказалась смертельной. Но след от нее остался у наследника на всю жизнь, и он говорил, что у него бывают головные боли на этом месте. О покушении ему узнали тотчас, но без подробностей. Первое время никто даже не знал, в каком состоянии было здоровье наследника. Можно себе представить мой ужас при этом известии, И как я была счастлива, когда, наконец, дошли более успокоительные вести. Государь приказал прервать путешествие по Японии и тотчас вернуться домой. Обратный путь наследник совершил через Владивосток и всю Сибирь проехал на лошадях. Наследник вернулся 4 августа по старому, 16 августа по новому стилю 1891 года прямо в Красное Село, где находились государь и императрица. В тот же вечер он был в театре, и я его увидела впервые после путешествия. Я была счастлива, но это счастье длилось недолго. Вскоре он уехал с родителями в Данию и вернулся в Петербург лишь к концу года.